пролетала в кайф, и музыка играла, it's my life. В белом платье танцуешь с ним, а я же знаю, что ты моя. Зачем встречаются друг с другом люди? Зачем они так паранойи любят? И как забыть то пасмурное утро, когда, захлопнув дверь, ты ушла? Знакомые клубы, все вокруг танцуют, но не вспоминаю, как красиво, когда меня потерял. После не спеша становилась так хорошо, но цена душа. Ладно, я понял. Время пролетало в кайф, и музыка играла, it's my life. В белом платье танцуешь с ним, а я же знаю, что ты моя. Я танцую теперь с другим, но эти песни все для тебя.